Марья Ивановна французской. Марья Аполлонна Волкова была большим другом Андрея Евстафьевича. Энергичная, живая, с большими серыми глазами и сидеющими буклями, пришпиленными у самого лба по тогдашней моде, она была уже не первой молодости. Я помню Марью Аполлонну. Хороша собой она никогда не была, но славилась своим прямым, здравым умом и острым языком, которого многие побаивались. Все московское общество хорошо знало ее и относилось к ней с большим уважением. Когда Лев Николаевич писал «Войну и мир», отец мой по просьбе Льва Николаевича достал у Марии Аполлонны переписку ее с графиней Ланской, послужившую материалом к переписке княжны Марьи с Жюли Карагиной. Марья Аполлонна была не только умна, но считалась и очень образованной. Уроки с Любочкой начались, и они занимали как ученицу, так и учительницу в равной степени. Сколько времени продолжались эти уроки, не знаю, но были прекращены по неволе, когда пошли ежегодно дети. Жизнь Любови Александровны совершенно изменилась. Мать отца, бабушка Елизавета Ивановна, умерла в Петербурге от эпидемии холеры, когда я еще была ребенком. И после ее смерти и Марья Ивановна уехала от нас. Впоследствии она часто гостила у нас по неделям. Хозяйственные заботы и частые дети поглощали всю жизнь Любови Александровны. Всех детей нас было 13 человек, из которых 5 умерла в детстве. Старшими были мы, 3 сестры, и брат Александр. Затем, после нескольких лет промежутка, шли меньшие. Из нас 4 я была меньшая. Не буду касаться нашего детства, коснусь лишь жизни родителей. Жили мы в Кремле, в Ордонанс-Гаузе, в здании, примыкающем к дворцу, так как отец был гофмедик. Помню отца седым, красивым стариком, с большими синими глазами, длинной седой бородой, высокого и прямого. Воспоминания мои о нем отрывочны. Первые годы его женитьбы мне совсем почти неизвестны. Бывший ребенком, я мало помню его, он был очень занятой человек, и в детстве с нами всегда была мать. Мать была серьезного, сдержанного и даже скрытного характера. Многие считали ее гордой. Она была очень самолюбива, но не горда. Вся ее молодая жизнь протекла в заботах о нас. Я не ценила этого, думаю, что и другие дети тоже. Мы считали это как бы должным. Несмотря на ее заботы, наружно мать казалась нами строга и холодна. В детстве она никогда не ласкала нас, как отец. Она не допускала с нами никаких нежностей, отчего я в душе своей часто страдала. Но к 14-15 годам мне удалось побороть эту мнимую холодность и вызвать в ней сочувствие и ответ на мою любовь и ласку. И я почувствовала, что для нас, детей, в семье мать была все. Она не любила свет. Никуда почти не ездила, очень трудно сходилась с людьми. А вместе с тем дом наш всегда был полон народу, благодаря отцу и нам, детям, уже подрастающим и сильно заявляющим свои права к жизни. Родственники, знакомые, друзья, молодежь не выходили из нашего дома. Иные гостили по месяцам. Дом наш считался патриархальным и был полной чашей. Одной прислуги насчитывалось до 10-12 человек. Старинные люди жили у нас подолгу. Кучер Федор Афанасьевич служил у нас со дня женитьбы отца до самой своей смерти. Степанида Трифоновна, занимавшаяся хозяйством, прожила у нас 20 лет и после смерти отца в годы моего замужества перешла жить ко мне. Лев Николаевич, бывая у нас, нередко беседовал с ней. Упоминает он ее в своих письмах. Она скончалась у меня в доме,